Как почувствовать себя магом, когда вокруг одни войны? Чтение питает ум и дает утомленному занятиями отдохнуть за другим занятием. Нравственные письма к Луцилию. Луций, а ней Сенека. Салют. Приготовься к уровню, который заставит твой мозг работать как никогда прежде. Сегодня мы поговорим о самом классическом и эффективном способе прокачки. Мы будем говорить о чтении. Что, удивлен? Поверь, книги — это не старье и не что-то для ископаемых. Во всяком случае, ты ведь слушаешь эту книгу, а значит, знаешь или как минимум догадываешься о возможностях, которые открывает развитие этого скилла. Каждая книга — как DLC для нашего мозга. Скачал, установил, и сидишь с открытым ртом, кайфуя от новых фишек. Хочешь получить пассивные бафы, поднимающие все твои статы? Или, может, тебя интересует гринд XP на хардкорном режиме? Тогда держи контроллер крепче, потому что ты отправляешься в путешествие, которое сделает твою жизнь намного интереснее. Чтение — это не просто культурное времяпровождение. Это еще и отличная тренировка для твоего мозга. В играх ты можешь найти меч на плюс 10 к атаке, а в книгах ты открываешь артефакты плюс 100-500 к памяти и интеллекту. Сначала давай определим, что такое чтение. Нет, это не просто перебор символов глазами, как ты перебираешь кнопки в файтинге. Книги — это глубокое погружение в другие миры, эмоции, идеи, как если бы ты каждый раз открывал новую игру с нуля. Только в книгах можно заработать бесценный опыт для реальной жизни. Чтение — комбо для мозга. В файтингах нужно зубрить комбинации движений для мегаудара. Чтение — это аналогичный тренинг, только для мозга. С каждой страницей твоя способность фокусироваться повышается, как будто ты перешел на новый уровень и вкачал статы. Способность запоминать информацию прокачивается так, словно ты только что нашел легендарный артефакт для улучшения краткосрочной и долгосрочной памяти. Да-да, все эти имена, сюжетные линии, даты, словно новые бафы и перки. Они прокачивают твою концентрацию и память. XP для интеллекта. В книгах тебе требуется понимать мотивы персонажей, ловить на лету идеи и разбираться в сложных сюжетных ходах. Что-то вроде решения задач в The Witness или разгадывания сюжета в Dark Souls. Каждая книга — это как новый уровень сложности, который тебе предстоит пройти, и за каждое пройденное произведение ты получаешь очки опыта для своего интеллекта. Диалоговые опции. Чем больше ты читаешь, тем легче тебе будет общаться с NPC в реальной жизни. Широкий кругозор разблокирует новые варианты ответов в диалогах даже с самыми занудными персонажами. Секретные пути. Чтение может открыть перед тобой двери, о существовании которых ты даже не подозревал. Это как найти секретный уровень в Doom, только в реале. Тысячи новых миров. Каждая новая книга — как открытие новых миров в играх. Ты можешь стать кем угодно, от средневекового рыцаря до космического пирата будущего. Каждый раз ты можешь начинать заново, сохраняя при этом весь предыдущий опыт. Серьезно, где еще можно прожить тысячу жизней и не бояться game over? Лут и инвентарь. Книги дают тебе инструменты и знания, как лут, который ты можешь использовать в любой жизненной ситуации. И да, уровень этого лута зависит только от твоего выбора. Машина времени. Берешь книгу, проходят секунды и раз — ты уже дискутируешь с Аристотелем или Эйнштейном, или погружаешься в историю жизни Хидео Кодзимы. Это как кооперативный режим с историей, только здесь ты можешь сам выбирать своих собеседников и желаемую эпоху. Все еще скептически настроен. Правильно? Хороший геймер всегда проверяет все механики перед тем, как их использовать. Но, поверь мне, чтение — тот самый бессмертный контент, который никогда не выйдет из моды. Книги — бесконечный режим гринда, но вместо фарма золота и лута ты фармишь скиллы и XP для своего мозга. Мне выпала невероятная удача в этой жизненной лотерее. Чтение всегда было частью быта моей семьи, как ultimate skill. Мои родители были первоклассными игроками в мире книг. Они считали книги не просто предметами, а раритетными артефактами, которые можно найти только после сложного рейда. Не веришь? Да, в сувайвал-играх времен СССР среда была жесткой. Книги тогда были на вес золота, и чтобы заполучить их, надо было пройти через целый квест. Искатели знаний собирали макулатуру и обменивали ее на ачивки, специальные марки. После того, как удавалось нагриндить нужное количество таких марок, обладатель получал право на покупку книги, как в игровом магазине. Нафармил ресы, обменял их на игровую валюту и можешь купить книгу. В моей семье были настоящие ПВП-бои за книги и такие ресы. До сих пор помню, как мои родители воевали за право выбора редких экземпляров книг. Они сражались как за легендарное оружие. Если в детстве у меня возникали вопросы, меня не кормили готовыми ответами, как нуба в рамках туториала. Нет, меня подводили к полке с книгами, как героя, которому только что разблокировали инвентарь, и говорили: «Вот нужные тебе книги, в них есть ответы, разберись сам». Конечно, подход хардкорный, и поначалу мне не нравилось самостоятельно искать ответы. Но в итоге оказалось, что это скилл полезный и нужный. Эта привычка осталась со мной, теперь, когда мне нужно разобраться в чем-то новом, я запасаюсь книгами по теме и ныряю в них, как геймер, в новую игру. Активируем временной фаст-тревел и перенесемся в начало нашего столетия. Тогда в один эпический момент я впервые наткнулся на обзор электронной книги от Sony. Буквально на следующий день я раздобыл себе этот шедевр. Мой мозг готов был взорваться. Как такое возможно? Моя огромная родительская библиотека, этот нереальный запасник раритетов полностью могла поместиться в это маленькое устройство. Позже у меня было много разных читалок. Я пытливо искал ту самую. С каждым новым поколением эта штука левелапилась быстрее, чем игровой персонаж после крутого рейда. Мощнее, больше памяти, функций. Поначалу экраны оставляли желать лучшего. Они были скорее серыми, нежели напоминали страницу книги. Но со временем их качество и разрешение заметно пропатчили. Плюс появилась подсветка. Разработчики воткнули в устройство беспроводную связь. Появилась возможность покупать и загружать книги прямо из электронных библиотек и магазинов. С момента появления первых читалок между мной и моими друзьями развернулась эпическая баталия — бумажные книги против электронных ридеров. Многие мои соперники считали электронные книги не более чем временным хайпом, предрекая им судьбу любого иного умершего сервиса. Наши сражения выглядели примерно так. «Бумажные книги — это как классические РПГ, они навсегда», — говорили мои оппоненты, как будто оправдывая отсутствие апгрейдов в своих старых консолях. «Сто, парни, в моем кармане сейчас как минимум штук 300 зелий мудрости, и все в одном устройстве». «Это же overpowered», — кидал в ответ я, показывая свою читалку. «Серьезно? А что насчет фишек типа запаха страниц и тактильных ощущений?» «Ты что, не понимаешь, что это как встроенные бонусы? Каждому тому!» — не унимались они. «Вы что, эти книги едите или нюхайте? Или все-таки читаете и получаете информацию? Может, еще прижметесь ухом, вдруг услышите шепот? В книге главное — лут в виде информации, а все остальное — декорации и саундтрек», — финишировал я. Как и в любой ПВП-битве каждый оставался при своем и считал себя победителем. Ну и, знаешь, это нормально. Не важно, как читать, важно читать. Просто некоторым иногда сложно сбросить старый билд и попробовать что-то новое. Это как сравнивать старую 8-битную приставку с последними PlayStation или Xbox. Ностальгия против технологий. Все круто, все имеет свои плюсы, но если ты хочешь максимального удовольствия и современного геймплея, выбор очевиден. Давай пройдемся по бонусам электронных книг, так сказать, их явным и скрытым перкам. Твоя личная библиотека в одном устройстве — это как иметь сразу все части GTA, Dark Souls и Call of Duty на одной консоли без переключений и бесконечных загрузок. Плюс возможность хранить все свои книги в облаке. Разные шрифты — это как смена скинов в онлайн-бою. Хочешь стильный и крутой? Пожалуйста. Хочешь что-то для удобства чтения? Сделано. Например, моя теща, как настоящая геймерша, 80-го уровня, просто кайфует от возможности менять размер текста. Для людей с ослабленным зрением это как переключение сложности с ультра-хард на нормал, только в чтении. А подсветка? Я застал время, когда к читалкам приходилось крепить отдельный фонарь, встроенной подсветки не было. Сейчас по вечерам ты можешь читать с такой атмосферой, будто сидишь у костра в Red Dead Redemption 2, а не с лампой в комнате. Теплый желтый свет не утомляет зрение, а еще он приятен и полезен для сна. Можешь интерактивно работать с текстом. Это как настраиваемые макросы для быстрых команд в MMORPG. Все, что ты выделил, подчеркнул или сохранил, можно без проблем перенести в другое приложение или устройство. Честно говоря, это как хранение всего нужного лута в облачном сундуке, который доступен в любой точке мира. Мгновенный доступ к сноскам — твой быстрый телепорт к важной инфе. Хочешь подробнее разобраться в каком-то моменте — бац, и ты уже там. Это как быстрое перемещение по карте. Встроенные словари — как доступ ко всем видам магии прямо во время боя. Не понял слова — изучаешь эльфийский. Одно нажатие — и получаешь перевод или пояснение на лету. Это как подсказка от опытного соратника в Destiny, когда ты не знаешь, как пройти дальше. Так что забудь про былую необходимость обложиться словарями, как хилками, перед серьезным боем. Сейчас все в одном устройстве. Конечно, бумажные книги не нужно заряжать, скорее нужно заряжать себя, чтобы их носить. Заряд батареи в современных читалках как ульта, которая не кончается. Заряжаешь один раз, и ты в строю на целый месяц. Ты можешь читать книгу везде и всегда, не волнуясь о том, что устройство выключится в самый неподходящий момент. И инк-экраны. Современные экраны — это отдельная фишка. Это как графика в новых AAA-играх по сравнению с 8-битными аркадами. Ты словно читаешь не с экрана, а с настоящей бумажной страницы. Только без необходимости носить с собой фонарик или свечу для подсветки или бороться с бликами от солнца на экране смартфона. Современные электронные книги, как оружейный арсенал в Call of Duty, только для библиофилов. Хочешь не читать, а слушать книги, как аудиоквесты? Нажми на плей и поехали! Это как играть в Киберпанк 2077 с полной озвучкой. С современными читалками ты можешь как читать книги, так и слушать. В ридерах есть синхронизация с сервисами отзывов и соцсетями. Это как интеграция Twitch и Discord прямо в твою игру. Поделись с друзьями, какой квест ты только что прошел в книге, или какая мысль или цитата тебе понравились. Новые модели ридеров, как хорошо прокачанный персонаж в Subnautica. Не бояться воды. Хочешь почитать в ванне или в бассейне? Пожалуйста. Если хочешь освоить скорочтение, то с электронной книгой сделать это намного проще. Ты не просто проходишь уровни, ты их просто рвешь на части с максимальной скоростью и эффективностью. Мне сложно представить, как скоро читают бумажные книги. Там больше времени уходит на перелистывание страниц, а в ридере только успевай тапать по экрану. Я не считаю, что нужно себя заставлять дочитывать каждую книгу до последней страницы. Если что-то не зашло, просто отложи книгу или подари другу. Уважай свое время и ментальное пространство. В отличие от бумажных книг, которые могут потом с укором смотреть на тебя с полки, создавая чувство вины, с ридерами таких проблем не бывает. И это еще один плюс в пользу электронных книг. Короче, если ты все еще в команде бумажных книг, ты просто не пробовал лутбоксы в виде электронных читалок или имел негативный опыт со старыми моделями. Это как не знать, что во Fortnite можно танцевать? Если ты все еще сомневаешься, перестань. Ридеры прочно вошли в современную жизнь и сделают твой геймплей в реальности максимально комфортным. Электронные книги бывают разными, и среди поклонников разгораются свои консольные войны, каждый хвалит свою читалку. Я за последние 10 лет определил подходящую мне читалку. Мой выбор — Kindle. Читалки от Amazon меня полностью устраивают. Отличная цена, качество, автономность, влагозащищенность и масса других удобных функций. Ты волен выбирать ту, что подойдет именно тебе. С электронной книгой я и многие другие юзеры отмечают, что начинают читать больше, могут пробовать разные книги и находят для себя много интересной литературы. С бумажными книгами все сложнее. Как выбрать правильную книгу и что читать? Вот стоишь ты перед полками в библиотеке или скроллишь список в электронном магазине. Это как с лутбоксом. В MMORPG никогда не знаешь, что там внутри. Как выбрать книгу, которая не окажется очередным мусорным предметом, а станет легендарным артефактом в твоем инвентаре? Чекни отзывы. Перед тем, как купить новую книгу, ты, скорее всего, смотришь отзывы и рейтинги или ориентируешься на советы других игроков, правда? С книгами поступай так же. Посмотри рейтинги, обзоры, изучи комменты, найди своего инфлюенсера, который подскажет, что сейчас в тренде. Знай свой жанр. Узнай и определи свой жанр, и книги будут почти что сами влетать на полки твоей электронной библиотеки. Знаешь как? В Ledge of Legends или Overwatch есть разные классы и роли. Вот и с книгами также. Если ты в Call of Duty всегда первым летишь на точку, не раздумывая, то, возможно, боевики будут тебе в самый раз. Любишь стратегии типа Civilization? Сложные интриги, политические игры? Тебе это все знакомо? Тогда исторические романы или научная фантастика могут оказаться твоим жанром. Ты можешь выбирать разные жанры и направления, ограничений нет, и неважно, читаешь ты комиксы на легком уровне сложности или научную литературу в оригинале на харде. Главное — получать удовольствие от процесса. Цель квеста. Определи для себя, чего ты хочешь от книги. Тут все как с твоими целями и желаниями. Каково твое желание? Провести время, подумать о жизни, получить конкретные знания? Это как выбор миссии — ПВП, ПВЕ или туториал? Демо-версия. Не обязательно сразу брать книгу и читать ее до конца. Почитай аннотацию, первые страницы. Это как бесплатный уровень в новой игре. Протестируй перед тем, как покупать. Как в каждой хорошей игре, тебе придется столкнуться с боссом, чтобы продвинуться дальше. В нашем случае боссы — это мифы и предвзятые мнения о чтении. Чтение — это скучно и неинтересно. Этот босс, как тот враг в Skyrim, который кажется сложным, пока ты не обнаруживаешь его слабое место. Если книга кажется скучной, возможно, ты просто не нашел свой жанр. Попробуй фэнтези, детективы, комиксы или научную фантастику. Хорошим выбором могут стать мемуары или воспоминания знаменитых людей, музыкантов, создателей игр или бизнесменов. У меня нет времени на чтение. Если бы за каждый раз, когда я слышу это, мне давали по лутбоксу, я бы уже стал миллионером в какой-нибудь игре. Чувак, ты же находишь время на Call of Duty или другие игры, правда? Это как гриндить в ММО. Всегда можно найти время и распределить приоритеты. Книги для умных, а я не такой. Это как сказать, что современные многопользовательские игры только для профессиональных геймеров. В каждой книге есть что-то для любого человека, и каждый может начать с туториала и продолжить прокачиваться. Достижения. Ачивки. Как сделать чтение привычкой и собрать все достижения? Все мы знаем, как завораживает видеть на экране сообщение «Достижение разблокировано». Так почему бы не организовать себе то же самое с чтением? Определи ачивки, книги, которые хочешь закрыть, прочитать, и приступай к игре. Ты не заметишь, как втянешься, и обнаружишь, что уже пора ставить себе новые цели. Дружище, с книгами прямо как Souls-like играми. Начало сложное, да и дальше не проще, но в процессе понимаешь, что оторваться невозможно. Может, у тебя просто еще не было шанса найти ту самую книгу, которая засосет тебя, как Fortnite на выходных, или как Raid, World of Warcraft, или The Division 2, который начинался на одну минутку, а закончился в 6 утра. Здесь нет уровней сложности, нет легитимных или нелегитимных жанров. Это не спидран, где тебе надо собрать 100% ачивок за один присест. Если не любишь читать, советую попробовать читать в те моменты, когда инстинктивно хочется полистать ленту в Инстаграм или проверить Твиттер. Кстати, еще есть куча приложений для чтения на смартфоне. Они синхронизируются с ридерами, так что проблем с доступом к игровому контенту нет. Ты можешь попробовать слушать книги. Аудиокниги как хиллеры в многопользовательских баталиях. Их удобно включать на ходу, и они делают свою работу, не отвлекая тебя от главного. Представь, что ты катаешь на тачке в GTA, только вместо радиостанции включаешь аудиокниги. Или, например, ты в спортзале тягаешь железо, а в наушниках не трэп или другой музон, а нужная и полезная книга. А может быть, ты захочешь послушать мемуары своего кумира в его же исполнении, пока делаешь кардио? Как тебе такой Level Up? У аудиокниг есть свои ограничения. Например, нет быстрых сохранений и загрузок, чтобы быстро вернуться к тому моменту, который тебя заинтересовал или который ты пропустил. Не прочел ее умом, а словно прослушал, писал в своих письмах Сенека. Мне кажется, что именно чтение, а не прослушивание, по-особому программирует наш мозг. Основную информацию большинство людей получает с помощью органов зрения, а значит, когда мы программируем себя с помощью книг, визуальное восприятие может оказаться более эффективным. Когда ты читаешь, ты словно сам создаешь новый мир, героев, графику и звук в новой игре, наполняешь ее своим уникальным видением и подходами. Это как собирать свою игровую систему. Только ты сможешь понять, какой способ чтения подходит тебе. Некоторые находят свой мост к чтению именно через аудиоверсии книг. Книги — это как сайт-квесты в большой RPG. Можешь долго их игнорировать, но потом оказывается, что они добавляют кучу контекста и эмоций в основную кампанию твоей жизни. Выбери свои loadouts из интересующих тебя жанров и погрузись в этот новый мир. Сначала может быть тяжело. Как учить новую механику в сложной игре, но когда поймаешь нужный ритм, будешь как рыба в воде. Каждая прочитанная книга — это опыт, который может пригодиться. Может быть, когда-нибудь ты будешь делиться книжными рекомендациями с другими, как лутом после успешного рейда. Кто сказал, что книги скучны? Это ведь самый жирный контент, который только можно найти. Читай, открывай новые миры, проживай новые жизни и получай новый опыт. Увидимся в следующей главе.